Эпилог. В один из теплых весенних дней вдали послышалось урчание старого грузовика. Линус оторвал взгляд от клумбы, на которой полол сорняки, и вытер лоб рукой, оставив грязную полосу. «Похоже на машину Хелен. Она говорила, что приедет?» Не поднимая головы, Талия продолжала бережно утрамбовывать землю вокруг только что посаженных петуний. «Вроде бы нет. Упоминала, что еще один журнал хочет посмотреть мои цветы, но только в следующем месяце. Она не говорила, что приедет, когда мы были в деревне в прошлые выходные». Линус со стоном выпрямился. «Пойду узнаю, кто пожаловал». «Если это мои фанаты, то скажи им, что я в данный момент не готова к компании и невежливо являться без предупреждения». «Я им объясню», — усмехнулся Линус. Талия посмотрела на него, прищурившись. «Только не надейся, что это освободит тебя от прополки». «Даже и не думал. Работай, я скоро», — Талия тихо проворчала на гномьем. Линус вытер руки о рубашку и вышел из сада к площадке перед домом. Если бы год назад он мог увидеть себя сегодняшнего, то не узнал бы этого человека. Его кожа, непривычная к солнцу, много раз обгорала и облизала, пока, наконец, не приобрела легкий загар. Он носил шорты по собственному выбору и был все еще полноват, хотя больше не переживал об этом, потому что Артур считал его полноту достоинством. Его волосы поредели еще сильнее, но впервые в жизни Линус чувствовал себя в своем теле комфортно. Жизнь стала интереснее и насыщеннее, не оставляя ему времени на беспокойство о лишних килограммах или волосах, остающихся на подушке. Грузовичок подъехал и встал перед домом. Мотор, чихая и кашляя, заглох. «Похоже, машина на последнем издыхании», — заметил Линус, когда Хелен вышла. На ней был испачканный травой комбинезон. «Ничего, пока фурычит». Она улыбнулась. «Ты грязный. Талия заставляет тебя держать слово?» Линус вздохнул. «Да, она еще не засыпала яму, которая должна была стать мне могилой. Труд тебе на пользу». Хелен похлопала его по плечу. «Артур в доме? Мне нужно с вами поговорить. И Косяк просил меня напомнить Люси, что пришли заказанные пластинки. Все в порядке?» «В общем, да. Но лучше я расскажу все сразу вам обоим». Ему не понравилась такая таинственность. «Что-то в деревне? Мне казалось, их отношение к нам становится лучше. В прошлые выходные мы видели лишь пару недовольных взглядов». Она покачала головой. «Дело не в деревне». «А кто на вас недовольно смотрел?» «Да все те же персонажи. Но мы научились их игнорировать». Хелен нахмурилась. «Нехорошо. Я обещала сделать все возможное, чтобы подобного не повторилось снова». «Ты уже много сделала», — заверил ее Линус. «Нужно время». Перемен хотели не все. С того дня, как Хелен впервые посетила остров и увидела все своими глазами, она поставила перед собой задачу сделать деревню безопасным местом для всех. Сначала исчезли плакаты «Увидел что-нибудь, скажи что-нибудь». Против этого никто не возражал. Зато возникли недовольства, когда она объявила о своем намерении рекламировать деревню Марсий как место отдыха и для людей, и для магических существ. Ей пришлось напомнить владельцам кафе и магазинов, что увеличение числа гостей в деревне благоприятно скажется на выручке. После этого ворчание поутихло. Забавно было видеть, как предрассудки отступают перед мыслями о прибыли. Тем более, учитывая, что выплаты, которые получала деревня за молчание об острове, существенно уменьшились. Линус воспринял как победу, когда совет деревни проголосовал за предложение Хелен. Начало было положено. А потом, после Рождества, департамент по делам магической молодежи внезапно объявил, что чрезвычайно высокое руководство в полном составе подала в отставку после государственного расследования, выявившего в их спецшколах дискриминацию. Расследование было инициировано анонимным письмом, автор которого описал сомнительные методы работы с магической молодежью и привел конкретные примеры случаев, когда с магическими детьми обращались как с людьми второго сорта. Был назначен новый совет управляющих департаментом. И хотя поговаривали о радикальных переменах, колеса бюрократии крутились медленно, особенно когда встречали яростное сопротивление. Невозможно за несколько дней преодолеть десятилетия предубеждений против магических существ. Но надо было с чего-то начинать. Возможно, последуют изменения и в других департаментах, имеющих дело с магическими существами. В феврале на остров приехала журналистка, по видимости, прослышав о драматическом уходе Линуса из департамента. Она спросила, знает ли он что-нибудь об анонимном письме, вызвавшем такие перестановки. Автор письма отлично осведомлен о работе департамента по делам магической молодежи, сказала она. Линус нервно засмеялся. «Я похож на человека, способного устроить переполох? Я научилась не судить о том, кто на что способен, только по внешности. И я бы сохранила вашу анонимность». «Неужели?» «Даю слово. Я всегда защищаю свои источники». Линус подумал о других детях в приютах, подобных Марсию, о тех, кого он встречал на своем пути, и о тысячах других, которых он никогда не имел чести видеть, хотя читал о многих из них в украденных отчетах. Возможно, его признание поможет огню разгореться ярче. Тихий человек со смиренным сердцем, Линус вызвал в памяти образ феникса, расправлявшего крылья в темном подвале, а затем на причале, где люди могли их увидеть. Если эта журналистка смогла его найти, то, скорее всего, найдут и другие, и незачем больше прятаться в тени. «Тогда слушайте внимательно, потому что история, которую я должен вам рассказать, будет не похожа на те, что вы слышали раньше». Журналистка улыбнулась. 5 часов спустя она уходила с горящими глазами. Она сказала, что ей хватит информации на целую серию материалов, и она сообщит им, когда статьи будут опубликованы, видимо, к лету. «Вы знаете, какой это произведет эффект?» — спросила она их, стоя перед домом. «Вы хоть представляете, что это будет значить?» «Больше, чем вы думаете», — сказал Артур. «Последний вопрос». Она смотрела только на Артура. «Я слышал от своего источника, что один человек, не похожий на других, согласился дать показания о том, что он сам пережил под властью Департамента по делам магической молодежи. Знаете что-нибудь об этом?» «Человек, не похожий на других», — сказал Артур. «Любопытно». «Это правда?» «Думаю, время покажет». Она покачала головой. «Я должна оставаться объективной. Моя работа — сообщать факты и не более того». «Но?» — спросил Артур. «Но теперь, увидев в темноте проблески света, я надеюсь, что этот человек знает. Его слова принесут изменения, в которых наш мир нуждается отчаянно. Хорошего вам дня!» И она уехала. Они стояли на крыльце, держась за руки. «Я же тебе говорил», — сказал Линус. Артур улыбнулся. «Возможно, ты все-таки был прав. Ты правда веришь, что они прислушаются?» Далеко не глупец, Линус понимал, что департамент, скорее всего, следит за ним, как и за другими жителями острова. Сам он не владел магией ни в малейшей степени, однако он ушел из департамента и поселился в месте, которое по-прежнему относилось к высокому уровню секретности. Правда, сейчас мысль о секретности казалась смешной. Дети больше не прятались. И хотя они все еще иногда встречали недружелюбный прием, в целом они были желанными гостями в деревне. Хелен об этом позаботилась. Линус и не ожидал, что так будет повсюду. Он все еще видел, с какими гневом и злобой магические существа сталкивались в крупных городах. Там проходили митинги и марши в пользу регистрации, но что вселяло в него надежду на скорые изменения, были и противоположные протесты, причем все чаще и чаще. В них принимали участие в основном молодые люди, магические и обычные, и поэтому Линус знал, что старому порядку приходит конец. «Да», — сказал он, — «рано или поздно прислушаются». Артур кивнул. «Ты веришь в меня?» «Конечно. Я верю в вас всех. Но ты Феникс, Артур, ты знаешь огонь. Пора все сжечь и посмотреть, что может взойти из пепла». «Переполох», — усмехнулся Артур. «Они еще не знают, на что мы способны». «Узнают», — с улыбкой ответил Линус. Он ожидал, что департамент пришлет на остров нового инспектора, особенно после ходатайства, недавно поданного Артуром. Но до сих пор об этом ничего не было слышно. А теперь вот явилась Хелен. Возможно, она что-то узнала и приехала их предупредить. «Я не успокоюсь, пока не сделаю деревню полностью безопасным местом», — сказала Хелен Линусу. Он мягко ей улыбнулся. «И мы вам очень благодарны». Они прошли в дом, наполненный веселым шумом. Из-под дивана торчал кончик хвоста, радостно постукивающий об пол. Поднявшись по лестнице, они услышали стрекотание пишущей машинки. Из комнаты Чонси доносилось «Как поживаете?». Он репетировал усердно, потому что хозяин деревенской гостиницы спросил его, не хочет ли он один день в месяц работать вместе с их коридорным. Человек, подаривший Чонси фуражку, был уже не молод и собирался на пенсию. От счастья Чонси рухнул на землю и растекся булькающей лужей. Линус и Артур даже не знали, что он на такое способен. Придя в себя, Чонси со слезами на глазах принял приглашение. В эту субботу ему предстоял первый выход на работу. За дверью комнаты Артура доносились громкие голоса. Линус оглянулся на Хелен и пояснил. «Люси знает, что Артур Феникс. И теперь частенько просит его что-нибудь поджечь». «Бедный Артур», — улыбнулась Хелен. Линус толкнул дверь. «Только подумай, сколько всего горит! Бумага, картон, деревья! Хотя нет, Фи убьет меня, если мы подожжем деревья. Мы с тобой можем столько всего поджечь! Привет, Линус!» Линус покачал головой. «Люси, мы ведь об этом говорили». «Да. А еще ты мне сказал, что узнавать новое можно, только задавая вопросы». «На кухне до сих пор лежит твоя порция печенья. Почему бы тебе не поделиться с Селом и Чонси? Позови их с собой». Люси подозрительно посмотрел на него. «Выгоняешь меня? Собираетесь меня обсуждать? Учти, я не делал того, что, по-вашему, я сделал». Линус прищурился. «Ты что-то натворил?» «Печенье!» — воскликнул Люси, выбегая из комнаты. «Привет, Хелен! Пока, Хелен!» Он хлопнул дверью с такой силой, что картина на стене, портрет лемура в поразительно фривольной позе, которая неизвестно почему нравилась Артуру, съехала на бок. «Маленький дьяволенок!» — усмехнулась Хелен. «Причем в буквальном смысле», — ответил Артур. «Хелен, какой сюрприз!» «Извините, что я вот так нагрянула. Мне нужно с вами поговорить». «Мы всегда тебе рады», — сказал Артур, кивая ей на кресло, которое освободил Люси. Она села в кресло, а Линус встал рядом с Артуром. Он покраснел, когда Артур взял его за руку и поцеловал тыльную сторону его ладони. «Поладили, значит?» — спросила Хелен с искоркой в глазах. «Мы не торопим события», — сдержанно ответил Линус. «Понимаю. Прошлые выходные Италия сказала мне, что ты не ночевал в гостевом доме с Рождества, и что дети часто ночевали у Зои, хотя я думаю, они не понимают, почему». Артур рассмеялся, а Линус простонал. «Маленькие сплетники. «Вы оба отлично выглядите», — тихо сказала Хелен. «Я рада, что вы нашли друг друга». Она посерьезнела. «У меня есть к вам дело. Думаю, тут можете помочь только вы». Линус растерянно посмотрел на Артура и снова перевел взгляд на Хелен. «О чем ты говоришь?» «Ребенок», — сказал Артур. «Так? Ты нашла нового ребенка?» Хелен кивнула. «Без документов. И у него нет родных. Он живет у одних моих друзей. Учитывая, кто он есть, они не в состоянии полностью обеспечить его потребности. Я знаю, просьба серьезная, и это может привлечь к вам больше внимания, чем вы хотели бы, но ему больше некуда идти. Мальчик стеснительный и напуганный, он мало говорит. Немного напоминает мне Села, или, скорее, Села, каким он был раньше». «Да, теперь Села просто не заткнуть», — согласился Линус. «А как зовут мальчика?» «Вот почему я уверена, что здесь для него самое лучшее место», — сказала Хелен, улыбаясь. «Потому что вы не спросили меня, что он такое, какого он вида. Подозреваю, к нему никто так раньше не относился». Она достала из кармана фотографию, взглянула на нее, прежде чем передать. «Его зовут Дэвид. Ему 11 лет. И он...» «Йети!» — ахнул Линус. С фотографии в руке Артура им улыбался мальчик, покрытый густым белым мехом. Однако первое, что увидел Линус, были его глаза. Лазурного цвета. «Мы возьмем его», — немедленно сказал Линус. «Когда это можно сделать? Сегодня? Где он находится? Только надо придумать, где устроить ему комнату. В гостевом доме. Погодите, он ведь, кажется, любит холод. Нужно что-нибудь придумать». «Я разволновался и слишком много говорю?» — опомнился Линус. И Артур сказал. «Дорогой ты мой человек, я тебя обожаю». Линус закашлялся. Взаимно. Хелен, глядя на них, улыбалась. «Я знала, что поступаю правильно. Хотя ему нравится холод, он довольно долго обходился без него». «Выживать мало», — сказал Линус. «Надо жить в комфорте». «Подвал», — произнес Артур. Линус изумленно на него уставился. «Мы могли бы переоборудовать подвал в холодную комнату». «Уверен?» — Артур кивнул. «Да. Думаю, пора оставить прошлое в прошлом. Взять что-то, наполненное гневом и печалью, и изменить к лучшему». Линус Бейкер любил Артура Парнаса больше, чем мог выразить словами. Хелен вздохнула с облегчением. «Таких детей много, очень много». «Знаем», — сказал Линус. «Даже если мы не сможем помочь всем, мы постараемся помочь хотя бы тем, о ком нам известно». Линус наблюдал из окна, как Хелен садится в машину. Зоя подошла к ней поговорить. Они обе улыбались. Линус не заметил, как расцвели их отношения, но он, похоже, единственный был в неведении. Только недавно он наткнулся на них, когда они целовались, и понял, почему Хелен стала так часто приезжать на остров. Зоя поцеловала на прощание ладонь Хелен и отошла. Грузовичок пыхтя развернулся и поехал обратно к причалу. Линус вздрогнул, почувствовав руки на своей талии. Он слегка повернул голову, потерся носом о щеку Артура. «Ты можешь ему помочь», — прошептал он. «Привези его сюда. Сделай его счастливым. Мы можем ему помочь», — мягко поправил Артур. «Мы все ему нужны. И мы готовы». Линус повернулся и поцеловал Артура в нос. «Спасибо». «За что?» «За все. За все эти яркие краски». Артур понимал, о чем он говорит. «Ты заметил его глаза?» Линус кивнул. «Они напомнили мне море. Это знак, что здесь его место. и мы сделаем все возможное, чтобы он это почувствовал. Как думаешь, рассказать детям? О Дэвиде? Конечно, им нужно. Артур покачал головой. О ходатайстве об усыновлении. О том, что на нем стоит и твое имя. Линус колебался. Пока нет. Пусть сперва одобрят. Вдруг департамент отклонит ходатайство, и нужно будет переписать только на тебя, потому что мы... Он закашлялся. Ну, знаешь... Линус надеялся, что Артур не станет продолжать тему. Однако Артур закончил за него. Потому что мы не женаты. Да, поэтому. Конечно, Линус совершенно о таком не думал. Ни в малейшей степени. Сама мысль абсурдна и нелепа. Мало того, что было бы слишком рано, так еще. Тогда нам придется это изменить. Линус уставился на него. Артур направился к двери. Что? Артур оглянулся через плечо. Идешь, дорогой Линус? Погоди, ты не можешь. Нельзя просто сказать что-то такое и... Распахнув дверь спальни, Артур протянул руку. И Линус, по-прежнему невнятно бормоча, принял то, что было предложено. Когда они вошли в кухню, дети и Зоя собрались вокруг Люси, который взволнованно рассказывал, что Линус тоже станет их отцом и что Артур с Линусом поженятся. Придется еще раз поговорить с мальчиком о подслушивании. Но когда дети, радостно вопя, запрыгали вокруг них обоих, Линус обнаружил, что совсем не расстроен. В этом доме, на острове в Лазурном море, Линус понял, что ты можешь выбрать ту жизнь, какую захочешь. И если повезет, то эта жизнь выберет тебя. Читал Дмитрий Стрелков.